Лето-осень 1919 года. Омск. Положение корпуса генерала Капеля в Перми оставалось шатким. Бекетов после успешно проведенной операции по освобождению его семьи доложил о том, что красные со дня на день ждут военного подкрепления из Центральной России. Увы, генералу помощи ждать было неоткуда. Поэтому он решил немедля переправить жену и детей в Омск под крыло верховного правителя. По решению генерала штабс-капитану Вишневскому вменялось в обязанность сопровождать госпожу Капель с детьми в Омск и разместить их в родительском поместье, а также оставаться в городе до особого распоряжения генерала. Ольга на прощание обняла и расцеловала мужа. «Господи! Володя, свидимся ли еще когда-нибудь?» Генерал крепко сжал жену в объятиях. В нынешней ситуации он не мог дать определенного ответа, однако нашел в себе силы сказать: «Все будет хорошо, Оленька, позаботься о детях, штабс-капитан Вишневский будет сопровождать вас, у него поместье недалеко от города, там места всем хватит. В случае непредвиденных обстоятельств я найду возможность оповестить тебя. Вишневский человек надежный, он переправит тебя и детей в безопасное место». Ольга пристально воззрилась на мужа. Глаза ее были расширены от ужаса, под ними залегли черные тени. «Что значит «в случае непредвиденных обстоятельств»?» Капель замялся. «На фронте неспокойно. Красные спешно формируют новые части, вооружают их немецким оружием и бросают против директории. У нас же пополнения практически нет. Штаб верховного правителя погряз в дрязгах и интригах. Их мало волнует, что происходит в боевых частях. Главное — произвести благоприятное впечатление, когда генералы Нокс и Жанен в очередной раз посетят Омск. Увы, адмирал, хоть и порядочный человек, преданно любящий Россию, бессилен. Мое же вмешательство окружение Колчака рассматривают как посягательство на верховную власть. Этих интриганов преследует бредовая мысль, что я намерен провозгласить себя диктатором». Ольга тихо заплакала и прильнула к плечу мужа. «Неужели это конец? Конец великой России?» Капель отстранил от себя жену. «Ольга, прошу тебя никогда не говорить при мне таких слов». Женщина утерла слезы тыльной стороной руки. «Прости меня, Володя, прости. Просто я устала. Я боюсь за тебя, за детей, за Россию. Там, в Перми, когда нас держали в заложниках, я часто спрашивала себя, а что же будет дальше?» Капель положил руки на хрупкие плечи жены. «Дальше мы будем бороться с большевиками, пока не победим их или не погибнем сами», — спокойно ответил он. На прощание генерал обнял и расцеловал детей. Маленький Кирюша подарил отцу рисунок. Капель снабдил штабс-капитана Вишневского рекомендательным письмом для адмирала Колчака. В нем генерал сообщал верховному правителю о том, что его жена и дети были заложниками в Перми у Мрачковского, и только благодаря самоотверженности двух офицеров и ординарца остались в живых. После освобождения генерал не видел более надежного места для дальнейшего пребывания семьи, кроме как Омска. Штабс-капитану Вишневскому вменялось обеспечить семью жильем и охраной. Для осуществления оного генерал Капель просил содействия верховного правителя. По прибытии из Перми в Омск в эшелоне с ранеными Вишневский нанял экипаж, погрузил в него Ольгу Сергеевну, детей Наташу и своего верного ординарца денщика Николая Хлюстовского и отправил в имение, сам же собрался к адмиралу. Вишневский прекрасно ориентировался в родном городе и быстро нашел особняк, в котором расположился штаб верховного правителя. При входе он предъявил часовому пакет, скрепленный сургучевой печатью генерала Каппеля, и беспрепятственно прошел внутрь здания и тут же окунулся в суматоху столичной жизни. Примечание. Омск считался столицей сибирской директории. Конец примечания. По коридорам сновали чиновники всех мастей, деловито прохаживались офицеры высшего состава, молодые секретарши что-то печатали на машинках подле кабинетов министров. Вишневский поднялся на третий этаж и, наконец, оказался перед резными дверями, ведшими в апартаменты верховного правителя. Перед ними стояла охрана, за столом сидел один из адъютантов. Вишневский изложил суть дела, по которому он прибыл в Омск. Адъютант не скрывал своего удивления и возмущения по поводу пленения Ольги Сергеевны Капель и обещал записать штабс-капитана на прием к верховному правителю через пару дней, ибо сейчас он, мол, занят важное совещание с союзниками. Штабс-капитан поблагодарил адъютанта и попросил передать пакет адмиралу. «Непременно исполню вашу просьбу в точности», — заверил молодой адъютант, еще не испорченный подковерными играми, искренне уважающий генерала Капеля. «Вас же прошу явиться на прием в четверг, ровно в 15:00». Адъютант записал время в журнале регистрации и поставил специальную отметку напротив. «Распишитесь, штабс-капитан». Вишневский обмакнул перо в чернильницу и вывел каллиграфическую букву «В», а затем витиеватый росчерк, после чего он спешно покинул ставку, нанял экипаж и отправился в поместье. По дороге Алексей понял, что голоден, как волк. Экипаж ехал до боли знакомой дорогой. Невольно в душу Алексея закрались воспоминания. Детство он помнил смутно, зато отрочество отчетливо, потому как оно было тесно связано с Ириной Аристовой. Прошедшие годы, казалось, излечили Алексея от любви к ней, но, увы, чем ближе штабс-капитан приближался к дому, тем отчетливее становился образ любимой женщины, избравшей другого спутника жизни. Алексей неожиданно поймал себя на мысли. Рана, нанесенная Ириной много лет назад, кровоточит до сих пор. Однако письмо о смерти отца тронуло его недостаточным образом. Почему? Алексей невольно вспомнил день, когда в поместье родителей появился Анатоль Бердичевский со своей матушкой Аглаей Дмитриевной, обвешанной бриллиантами. Затем новогодний бал, когда Анатоль фактически украл у него Ирину. Сердце пронзило нестерпимая боль. «Все в прошлом», — прошептал Алексей. «Ирина далеко, наверное, в Тобольске, в родовой резиденции Бердичевских. Утопает в объятиях своего мужа». Неожиданно мозг Алексея пронзила совершенно другая мысль. «Господи, фронт постепенно приближается к Тобольску. Что с ней станется, если город захватят красные? Успеет ли Анатоль увезти Ирину из города?» Наконец деревья расступились за поворотом, появилась усадьба. Алексей усилием воли отбросил все дурные мысли, ведь дома его ждала матушка. Отец умер 2 года назад, заболел пневмонией и сгорел за неделю. Сестры-близняшки Зоя и Маргарита, еще до Первой мировой войны отправившиеся в Италию, там и остались, удачно устроив свои судьбы. Алексей порой думал, слава богу, что отец не увидит того, что теперь творится в России. Он бы этого точно не пережил и с оружием в руках на склоне лет воевал против большевиков. А за сестер я спокоен. Италия от России не близко, и краснозадые, как говорит штабс-ротмистр Бекетов, до нее не доберутся. Экипаж въехал во внутренний двор усадьбы. Алексей вышел из экипажа, поставив саквояж с вещами на землю, щедро расплатился с кучером, и тот, хлестнув лошадь кнутом, отправился обратно в город. Не успел Алексей поднять саквояж, как из-за флигеля показался совершенно седой старик с длинной окладистой по грудь бородой. «Барин! Слава тебе, Господи! Барин молодой вернулся!» Возопил он, что есть силы, и бросился к Алексею. «Дормидонт!» — Алексей узнал голос кучера, но сам он сильно постарел и изменился. «Я, барин, скреплю еще! Не хочет Господь прибирать меня к себе! Давайте саквояж-то свой!» Он поклонился молодому барину и попытался поднять с земли саквояж. Алексей опередил его. «Благодарю тебя, Дормидонт, за хлопоты. Я сам. Саквояж не тяжелый. Ох, как ваша матушка-то, Анастасия Васильевна, обрадуется. Да госпожа молодая спрашивала про вас. Переживаете?» Трещал Дормидонт на радостях. «А я тепереча и за кучера при барыне, и за истопника, и за плотника. Вон, а как повернула-то, барин!» Вдруг Дормидонт резко остановился. От его веселости не осталось и следа. Он спросил молодого барина совершенно серьезным тоном, умудренного жизненным опытом человека. «Скажите мне, ваш благородь, только правду. Побьем мы краснопузых?» «Обязательно побьем», — заверил его Алексей и снова вспомнил, как Бекетов называл красных, и усмехнулся. «Чегось, барин, я не шутки, чай шучу?» — обиделся Дормидонт. «Свобода отечества! Дело серьезное. Не сердись, Дормидонт, примирительно сказал Вишневский. Просто я служил с одним штабс-ротмистром. Он называл красных краснозадами. Ты же краснопузами. Дормидонт хрипло рассмеялся. Краснозадами? Алексей вошел в дом. С билетажа по лестнице к нему навстречу спешила матушка. Алексей даже издали заметил, как она постарела. «Алексей, мальчик мой!» С распростертыми объятиями женщина бросилась к сыну и припала к нему на грудь. «Слава Богу, ты жив!» Анастасия Васильевна всхлипнула. «Матушка, прошу вас, успокойтесь. Все позади, я дома. Надеюсь, что буду служить при штабе Колчака». Женщина отпрянула от сыновей груди. «Хвала Господу! Он, наконец, услышал мои молитвы!» Алексей снял офицерскую фуражку. «Дворецкого, увы, нет!» — предупредила матушка. «Умер по весне от лихорадки. А разве сейчас приличную прислугу сыщешь?» Алексей бросил фуражку на кушетку при входе и поставил на нее саквояж. «А вот горничная осталась прежняя», — сообщила матушка. «Велю ей разобрать твои вещи. Ты, наверное, голоден». «Да, ужасно. Слона готов проглотить», — признался Алексей, понимая, что надо поговорить, наконец, по поводу Ольги Сергеевны и детей. «Матушка», — серьезным тоном начал он, — Анастасия Васильевна жестом прервала сына, — «Ольга Сергеевна Капель и ее дети накормлены и отдыхают. Бедняжки, они так устали с дороги!» Алексей привлек матушку к себе и поцеловал висок. «Благодарю вас. А мой денщик?» Разместился с комфортом во флигеле, велела накормить его до отвала и налить водки. Столько, сколько выпьет. Храпит, что стены ходуном ходят. Алексей улыбнулся, понимая, отчего Вера Николай не встретил его по приезде. «Благодарю вас, матушка. А теперь идем в гостиную, обсудим все за обедом». Алексей, стосковавшийся по домашней пище, накинулся на густой ароматный суп с такой жадностью, что Анастасия Васильевна испугалась. Насытившись, Алексей откинулся на стуле. «Господи, как дома-то хорошо! «Ничего не изменилось, только вот батюшка твой умер», — уточнила Анастасия. Алексей осенил себя крестным знамением. «Сегодня же схожу на его могилу. А теперь расскажи мне подробнее об Ольге Сергеевне. Судя по фамилии, она родственница знаменитого генерала Капеля. Поверь мне, я в курсе всех событий, газеты читаю регулярно, сейчас иначе нельзя». «Ольга Сергеевна — жена генерала Капеля», — пояснил Алексей, — «и в целях безопасности она и дети поживут у нас, если вы, конечно, не возражаете. Красные похитили Ольгу и детей, удерживали в заложниках». Матушка всплеснула руками. «Боже мой! Алексей, ну как можно возражать? Сейчас трудное время, и мы, дворяне, должны помогать друг другу. Пусть живет у нас столько, сколько захочет. А дети — это счастье. Я всегда мечтала, что в этих стенах зазвучат голоса моих внуков. Но, увы, Зоя с Маргаритой далеко, и вряд ли я увижу их детей воочию. Кстати, дочери прислали мне в прошлом году фотографии». Алексей удивленно вскинул брови. «Неужели дошли из Италии? В это трудно поверить, но дошли. Сейчас я тебе покажу». Анастасия Васильевна встала из-за стола и извлекла из комода семейный альбом. Алексей по опыту знал, просмотр семейных фото займет немало времени. Насладившись воспоминаниями, Алексей отправился на местное кладбище, на могилку отца. По дороге он поймал себя на мысли, что там, в армии, смерть близкого человека он воспринимал совершенно по-иному. Ну, вероятно, потому что вокруг него царила смерть, но сейчас он ощутил боль утраты сполна. Алексей неспешно шел по деревне. Крестьяне, попадавшиеся навстречу, почтительно кланялись господину офицеру. Алексей вздохнул полной грудью и удовлетворенно подумал: «Здесь почти что ничего не изменилось. Большевики еще не успели изуродовать сознание крестьян». Наконец он достиг кладбища. Небольшая часовня покосилась от времени. Подле нее хлопотали два каменщика и плотник. Руководил работами пожилой диакон. Алексей приблизился к ним. «Бог в помощь!» Работники и диакон обернулись. «День добрый, господин офицер!» — поприветствовал диакон. «Вы из здешних? Что-то не признаю вас». «Алексей Дмитриевич Вишневский, штабс-капитан корпуса генерала Капеля, прибыл в Омск на новое место службы». Диакон перекрестился. «Господь милостив, вернулись? Батюшка ваш не дождался, покинул наш бренный мир. Я пришел проведать его могилу. Матушка нынче в хлопотах занята. Сопроводить меня не смогла. Я охотно покажу вам место захоронения», — откликнулся диакон. Алексей извлек из кармана портмоне и отсчитал диакону несколько крупных купюр. «Примите на восстановление часовни. Я еще ребенком был, а она при кладбище стояла. Часовня без малого 200 лет», — пояснил диакон, — «а за пожертвование благодарю». Алексей склонился перед могильным холмом, теребя фуражку в руках. Высокий деревянный крест уже успел потемнеть. Алексей тщился вызвать в воспоминаниях отца. Но, увы, они, казалось, ушли из его памяти. Ушли навсегда. Между прошлым и настоящим образовалась некая брешь и пустота, и имя им — война, кровь, смерть. Однако Ирину Аристову он вспомнил, стоило только добраться до родных мест. Стоя у могилы, он начал было размышлять, отчего образ доброго, отзывчивого отца стерся из памяти. А образ Ирины, жестоко обманувший его, вспыхнул снова яркой звездой. Почему так устроена человеческая суть? Алексей перекрестился, надел фуражку на голову и уже намеревался отправиться в обратный путь, как заметил между деревьями до боли знакомый женский силуэт. Невольно Алексей последовал за ним. Алексей спешно пробирался между крестов. Прошлогодний сухостой доходил до пояса и замедлял движение. Однако дама, за которой он гнался, казалось, парила, легко передвигаясь. И, удаляясь от него, Алексей прибавил шагу, выбрался из сухостоя и быстрым шагом пошел по протоптанной тропинке. Вскоре он догнал женщину, показавшуюся ему знакомой. Она стояла подле могилы, на кресте висела выгравированная металлическая табличка с надписью «Анна Владимировна Аристова. Годы жизни 1850-1917». Догадка пронзила его мозг, словно молния. «Ирина! Ирина!» Женщина обернулась. Ее лицо скрывала плотная вуаль, лица разглядеть не представлялось возможности. «Ирина», — снова повторил штабс-капитан, — «это я, Алексей Вишневский». Женщина неторопливо начала поднимать вуаль. Руки, затянутые в молочного цвета ажурные перчатки, летнее платье с глубоким вырезом, выгодно подчеркивающим полную грудь. Аромат, исходивший от ее тела, возымели на Алексея возбуждающее действие. Он, забыв все нормы светского приличия, бросился к ней и сжал в объятиях. Дама не сопротивлялась. Однако вуаль до конца так и не успела поднять. Ее полные красивые руки беспомощно опустились на плечи Алексея. «Господи! Алеша! Ты офицер! Я!» Алексей одной рукой страстно сжал в своих объятиях Ирину, другой поднял вуаль. Их глаза встретились. Перед Алексеем стояла Ирина, но другая. Об этом красноречиво говорил ее взгляд. Это был взгляд умудренной опытом женщины, многое повидавшей в жизни. От романтичной, наивной, хрупкой девушки не осталось и следа. Алексей страстно впился в ее губы. Ирина с жаром ответила на его поцелуй. Старые чувства внезапно вспыхнули с новой, безудержной силой. Алексей жаждал эту женщину, жаждал Ирину такой, какая она есть, и он не смог сдержаться и начал осыпать поцелуями ее шею и грудь. Ирина стонала от вожделения под натиском Алексея. «Господи, прости нас, нельзя на кладбище, идем. У дальних ворот стоят мои дрожки, я приехал одна». Алексей подхватил Ирину и ринулся к дальним кладбищенским воротам. Женщина приподняла юбку, чтобы не наступить на нее. Через считанные минуты они достигли дрожек. «Садись», — по-военному кратко распорядился Алексей. Женщина повиновалась и вспорхнула на сиденье дрожек. Алексей сел подле нее и ловким движением схватил вожжи. «Но, залетная!» — от души прокричал он. Лошадь, увлекая за собой дрожки, понеслась вскачь по направлению к усадьбе Аристовых. Смеркалось. Любовники раскинулись на ложе, не размыкая объятий. Алексея поглотила сладкая дрема. Ирина покоилась на мускулистой груди партнера, и ее чуть приоткрытые глаза, подернутые поволокой, говорили о высшей степени наслаждения. Наконец женщина первой вернулась к реальности. Она отстранилась от возлюбленного и попыталась встать, однако Алексей тотчас же открыл глаза и снова привлек Ирину к себе. «Не пущу! Не уходи, а то опять исчезнешь на 10 лет. «Не исчезну. Обещаю тебе. Я ушла от мужа». Алексей ослабил хватку и цепким взором смерил возлюбленную. «Как ушла? Когда?» Вот уже несколько месяцев, как я покинула Тобольск и перебралась сюда в имение покойной тетушки, — призналась Ирина. Лишь несколько дней назад я начала обретать душевное спокойствие, и тут появился ты. Ирина поднялась с кровати и накинула пеньюар. Алексей также встал и быстро по-военному натянул исподнее. — Скажи, Анатоль бил тебя? Жестоко с тобой обращался? Если так, то я пристрелю его. Ирина опустилась в массивное кресло, отделанное золотистой тесьмой, и закрыла лицо руками. — Значит, я прав, — решил Алексей. — Нет, нет, — поспешила ответить женщина. — Анатоль никогда не бил меня. Он бы и пальцем меня не тронул в минуту гнева или недовольства. Ну, просто он... Алексей напрягся. — Говори, умоляю тебя. Он изменял. С каждой юбкой. Медленно начала Ирина. Каждое слово давалось ей с огромным усилием. Даже с горничной. А весной наш сын тяжело заболел. У мальчика занялся жар. Врач сказал пневмония. Речь идет о жизни и смерти. В тот момент Анатоль пребывал в объятиях очередной своей шлюхи. Он явился домой, когда Сашенька умер. Алексей, сраженный откровением возлюбленной, приблизился к ней и опустился на колени подле кресла. Обняв ее колени, Алексей произнес: «Прости меня. Я ничего не знал. Анатоль, чудовище. Что я могу сделать для тебя?» Ирина смахнула ладонью невольно набежавшую слезу. «Месяцы, проведенные в имении, почти что излечили меня. Просто люби меня, и все», — прошептала она. Алексей встал, увлекая женщину за собой. «Уже поздно. Твоя матушка Анастасия Васильевна наверняка будет волноваться», — прерывисто пролепетала Ирина. Алексей словно опомнился. «Да-да». «Матушка, скажи мне, когда мы увидимся вновь?» «Я буду ждать тебя каждый день», — пообещала Ирина. «Возьми мои дрожки, завтра вернешься на них». Алексей привел себя в порядок, страстно поцеловал Ирину на прощание. «Я тебя больше никому не отдам», — сказал он и стремительно сбежал по лестнице с бельэтажа. Через 5 минут он уже мчался по сумеречному лесу в дрожках. Алексей вернулся в усадьбу, когда уже окончательно стемнело. Во дворе по старинке горели масляные фонари. Казалось, усадьба безмолвствовала. Алексей сам распряг лошадь и завел ее на конюшню. Во флигеле мерцала чуть заметная свеча. «Николай не спит», — подумал Алексей. «Не успел». Он войти в дом, как за спиной раздался голос денщика. «Ваш благородь, припозднились вы шибко», — по-свойски произнес он. Алексей оглянулся, перед ним стоял слегка помятый Николай. Мундир унтер-офицера был накинут на плечи, рубашка наполовину расстегнута. «С Ольгой Сергеевной и детьми все в порядке?» — спросил штабс-капитан. Денщик кивнул. «С ним их все хорошо, обживаются». «Мальчишка славный. Да вот матушка ваша волновалися. Ушли вы днем на кладбище, да как сквозь землю провалились. Нет у вас. Посылала за вами». «Встретил давних знакомых», — ответил Алексей. Николай многозначительно хмыкнул. «Иди спать, отдыхай. Покойной ночи, ваш благородь», — отчеканил денщик и отправился во флигель. Алексей отворил дверь, она предательски скрипнула. Войдя в дом, он бросил фуражку на кушетку в прихожей и поднялся по лестнице на бельэтаж. Посреди коридора со свечой в руках стояла облаченная в домашний халат Анастасия Васильевна. «Алеша!» Штабс-капитан невольно смутился и почувствовал себя нашкодившим юнцом. «Да, матушка». «Прости меня, я задержался. Прошу тебя, пройдем в гостиную. Нам надо поговорить», — продолжила она спокойным тоном. По опыту Алексей знал, «Спокойствие, матушки! Ох, как обманчиво!» Мать и сын расположились в креслах напротив друг друга. Анастасия Васильевна так и держала в руках свечу. Отблески пламени отражались на ее лице, выхватывая то там, то здесь глубокие морщины. И неожиданно Алексей осознал: матушка сильно постарела и многое пережила. «Я знаю, ты был у Ирины Аристовой», — начала Анастасия. «Я посылала за тобой Николай Славный денщик. Так вот, он доложил, что кладбищенский служка видел, как молодой офицер садился с дамой в коляску. Я сразу поняла, что ты встретил Ирину, и она увезла тебя в свою усадьбу». «Да, матушка, я был у Ирины», — Анастасия жестом прервала речь сына. «Прошу тебя выслушай то, что я скажу. Я не вправе запретить тебе встречаться с этой женщиной, но высказаться могу, ибо я твоя мать, и мне не безразлична твоя судьба. Поверь мне, связь с этой женщиной не принесет тебе ничего хорошего, только боль. Матушка, вы предвзято относитесь к Ирине. Она этого не заслуживает», — попытался возразить Алексей. «Послушай меня, сын. Она любит своего мужа и всегда будет любить его. Покойная госпожа Аристова, а мы были дружны многое, поверяла мне. Так вот, Ирина не раз уходила от мужа и каждый раз к нему возвращалась. Так будет и сейчас. Анатолий имеет над ней необъяснимую власть. Он уже приезжал в Аристово». Алексей невольно напрягся. «Когда?» «Месяц назад. Но Ирина здесь, она не вернулась к нему?» «Вернется. И простит Анатолию, что тот резвился на стороне, когда умирал их сын. Даже Аглая не пережила смерти внука и не простила сына. Вскоре скончалась от сердечного удара. Но Ирина простит. Она бесхарактерная». Алексей резко поднялся с кресла. «Матушка, вы не правы. Прошу вас более никогда не говорить со мной об Ирине». Разгневанный Алексей покинул гостиную, оставив матушку наедине со своими мыслями. На следующий день он чуть свет отправился в Аристово. Анастасия Васильевна наблюдала из окна своей спальни, как со двора тронулись дрожки. Она осенила себя крестным знамением, а затем и выехавшего за ворота сына. «Помоги ему, Господи!» —